Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. То есть, как поймал Христос эту рыбу, или это был естественный процесс ловли, или он это приобрел где-то за плату, или это был феномен, подобный как Петр тогда закинул уду и поймал, и вытащил сатир, или другой какой-то процесс, мы не знаем, об этом евангелист умалчивает. Но то, что они увидели костер. Костер – это то, как мы говорим, у немцев существует такой уровень культуры. Я говорю это не для того, чтобы мы сегодня воспринимали, но у них есть такой обычай. Когда встречаются два старых друга, вот, и они садятся в доме за стол или в ресторане где-то за стол, я наблюдал и не знал почему. Прежде чем начинать вкушать трапезу, они зажигают свечу. Зажигают свечу, и вот свеча горит, и они общаются. Это знак того, что встретились или близкие приятели, или друзья, или родственники в хороших отношениях, и они вот желают провести время. И я хочу сказать, что костер иногда в жизни, вот такой вот простой костер, иногда может быть или чашка чая, просто в нашем общении, в нашем доме. Знаете, Писание вообще говорит, что не забывайте также благотворение и что? И общительность. И вот говоря, я, может быть, когда-то уже говорил об этом, но хочу сегодня немножко повториться, уж раз коснулись этой темы. Мы привыкли с вами к административной форме общения. Мы понимаем, что в воскресенье у нас 10 часов утра служение, правда? С 10 до 12. И сколько у нас там хватает места, пока парковка разъезжается, наши мужья или наши там жены, кто там, или дети нас забирают в машины, у нас есть еще пара минут, так сказать, перекинуться словами, пару фразами, или мыслями, или новостями. И это все. В воскресенье вечером и так же, в среду иногда после разбора пару слов еще, ну и в пятницу кто там приходит, и в субботу. Вот. Но я хочу сказать, что очень важны общение, и Писание называет это жертвами. Не забывайте также благотворение. Мы говорим о благотворении как о великой жертве. Правда, братья и сестры? Вот кому-то там пошел в больницу, посетил. Кому-то занес, потому что знаешь, ну не, уж, не за что жить брату или сестре. Занес и дал там 50 или 100 долларов. Вот. Помог человеку. Благотворение – это хорошая жертва. Вот. Ну а общительность? Чтобы были общительны и щедры. Это же Писание призывает нас для общения. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали. Я хочу сказать, что посидеть где-то у костра или просто за чашкой чая в доме, у брата, у сестры, прийти, пообщаться, попеть, помолиться – это хороший вид служения. Это вид, который формирует нас, как людей, во взаимоотношении друг с другом, прививает нам чувство привязанности, ответственности, любви друг к другу. Это очень важно, это нужно, чтобы это было. Вот. Не только административная форма общения, вот так вот пришли в собрание, посидели, кто-то тут, пять человек проповедь сказали, остальные послушали и разошлись. Нет, мы, как живые члены, нуждаемся в общении. И вот эта обстановка такого хорошего, неофициального, благоприятного общения – была назначена Иисусом Христом. Все это слишком экзотически выглядит на фоне озера. Ночь уже уходит, наступает новый день. Хороший улов рыбы, а тут еще промерзший целую ночь на озере. Они встречают теплый костер, тепло костра и еду приготовленную. Потому что вы понимаете, тот, кто с водой имеет дело, как проголодаешь, правда? Хочется кушать. Вот. И вот здесь все... Все для того, чтобы расположить тебя. И я помню, ко мне подошел мой друг, служитель из параллельной церкви в нашем городе, и спрашивает за одного человека. Сегодня этот человек уже пал в грех. Поздновато был начат этот вопрос, но я не об этом. И когда подошел и сказал... Говорит, я хочу сходить к нему и побеседовать, что бы ты мне посоветовал, потому что я очень хорошо знал того человека. Я говорю ему: Саша, когда ты пойдешь в дом этого человека, не вздумай садиться с ним за чашку чая. Поговори с ним строго, потому что человек этот имеет уклонение к греху. Если ты, говорю, сядешь с ним за чашку чая, у тебя беседа не получится строгой. И я встречаю через неделю, может быть, полторы. Говорит, слушай, я не смог ему отказать. Он заставил меня сесть с ним за чашку чая, и я не смог его обличить. Я говорю, я говорил тебе это. То есть я хочу сказать, братья мои и сестры, в этом есть положительная сторона для одной стороны и для второй стороны, чтобы мы имели на все случаи жизни мудрость. Но это был момент, чтобы расположить, открыть сердца, смягчить. Обстановка, когда, знаете, когда вы хотите... у родителя есть уже направление, когда согрешил ребенок или преступил волю отцовскую или там родительскую, вот, и родитель уже имеет ориентации, он знает, будет он наказывать ребенка или не будет наказывать. Иногда есть момент, когда ты понимаешь, что нужно наказать, вот, а иногда тебе хочется, чтобы он просто создал тебе обстановку, чтобы он открылся перед тобою, раскрыл все. Чтобы блеснула слеза в его глазах. И каждый здоровый родитель понимает, что это намного важнее, чем просто наказать ребенка. Правда? Когда он осознает, когда он раскается перед тобой. И Христос создает такую обстановку уютную, домашнюю, дружескую. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это возвращает Петра, может быть, в своих воспоминаниях к тому моменту, когда он... холодную ночь тоже сидел во дворе Каиафы и грелся. Может быть, и это уже, так сказать, работало тоже на психологический его барьер, так сказать, сознание. Вот. Все это вспоминалось в его служении. Вот. Но как бы ни было, Христос уже в новом прославленном теле, но он все-таки продолжает свое служение. Писание говорит, что явил делом, что до конца возлюбил кого? Сущих в мире, правда. И вот здесь Иисус говорит, придите и обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, знает, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился им. То есть вот здесь опять он преломляет расположение и все. И... дальше уже во втором контексте мы будем говорить с вами о самой сути восстановления апостола Петра, о тех вопросах, которые были заданы ему в отношении его любви или взаимоотношения между ним и Иисусом Христом. Я хотел бы сейчас, братья и сестры, в продолжении нашего служения призвать нас к молитве, чтобы мы, слушая Слово Божие, каждый мог из нас проверить свое положение, свое хождение пред Богом. Возможно, в нашей жизни... у каждого из нас, мы проверяя свою жизнь, кто-то знает о ком-то, кто-то не знает. Может быть, есть такие жизни, которые скрытые, потаенные, но Бог знает все. Я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили, вот, чтобы мы пришли на откровенность пред нашим Господом и могли открыть Ему свое сердце, свое положение, исповедать свои грехи, свои недостатки, может быть, свои ошибки, падения, вот. Перед тем, кто имеет право прощать, кто имеет право благословлять и миловать. Давайте мы встанем и помолимся в продолжении нашего служения. Аминь.